Год назад. Нью-Хейвен, Коннектикут. Страх. Ядовитая змея, чья отрава растекается по венам и разогревает кровь до высшей точки кипения. Когда я обежала весь дом по третьему кругу, эта отрава уже стояла поперек горла и не давала мне дышать. Говорят, у страха глаза велики. Но в тот момент, когда я поняла, что во всем доме не осталось ни уголка, куда бы я ни заглянула, именно страх заставил меня попробовать реальность на вкус и продолжить что-то делать, а не бестолково замереть в дверях детской. Я кинулась на четвертый по счету рейд по дому. Всего 2 этажа, 3 спальни, а в них могла потеряться маленькая девочка. Я заглянула за шторку в ванной, почти выдрала крышку корзины для грязного белья, вытрясла шкафы в каждой комнате и даже покусилась на ящик с залежами игрушек. Все места, куда Айви любила прятаться от нас с Риком, оказались пусты. Теплый пол согревал голые ступни, но меня била колючая дрожь, резала лезвиями испуга и дикого ужаса. Коленки подгибались от слабости, но я взяла себя в руки и чудом не осела на ворсистый розовый ковер, не подобрала брошенные тапочки Айви, прижимая к груди, не уткнувшись носом в скомканной простыни. Сентябрь в Нью-Хейвене как слишком щепетильный гость, что не любит опаздывать, всегда заявляется заранее, чтобы ничего не пропустить. В тихом доме, помимо моего безумного дыхания, слышались завывания холодного ветра, что дул с Атлантики. Но я выбежала на улицу прямо так, босая и еле прикрытая легким халатом, под которым мелькала шелковая ночнушка. Потеха всем соседям, что уже проснулись и готовились к рабочей рутине. Я вырвалась на свежий воздух, как птица, полжизни просидевшая в клетке и впервые ощутившая ветер в своих крыльях. Но я не метнулась ввысь, не закружила на порывах холодного воздуха в неизвестности. Я ринулась вокруг дома, выкрикивая имя Айви, пока мой голос еще окончательно не пропитался ядом страха и пока еще мог выдавливать хоть какие-то звуки. Первым делом я проверила калитку, врезавшись в нее всем телом и подергав на себя. Заперта на ключ. Мы с Риком слишком аккуратны по части безопасности и всегда запираем ее, когда уходим по делам или возвращаемся домой. Айви 1000 раз видела, как я поворачиваю серебристый ключик в замочной скважине и кладу его в карман куртки, а потом выкладываю на столик в прихожей. Айви могла путаться в последовательности букв алфавита, но законы самозащиты знала наизусть. Она ни за что бы не додумалась выкрасть ключ со столика, который на 2 головы выше ее, самостоятельно отпереть калитку и сбежать под шумок, пока я нежилась в постели после изнурительной праздничной суеты. Перелезть через высокий забор Айви тоже бы не сумела, даже если бы очень захотела. Я помчалась по газону, царапая нежную кожу пяток, что и без того легко грубело и трескалось, а маленькие прутики и иголки, опавшие с высаженных туй. Осколки камешков появлялись под ногами словно из ниоткуда. Один такой слишком глубоко впился между пальцами, отчего я болезненно каркнула на пол улицы, но не остановилась. Я оббежала всю территорию, распугав присевших позевать дроздов и раззадорив соседского сеттера, что любил следить за нами через щелку между штакетинами. Бруно решил, что я с утра пораньше затеяла игры на заднем дворе и залаял, прося взять его в команду. Но мне было не до игр, хотя я и с радостью бы перерыла весь двор на пару с этим шумным псом, скопала как бульдозером, если бы знала, что Айви может быть под одной из этих травинок. Ничто не ускользнуло от моего обыска, ни пустующий без Мерседеса Рика гараж, ни отстраненный наполовину домик на дереве, Нетенистый уголок под двумя дубами, где летом висел гамак, а зимой появлялся мангал для импровизированных семейных барбекю. Я вся горела изнутри, точно меня прожгла молния. От страха ощущения почти те же. Все внутренности тлеют и превращаются в пепел. Айви нигде не было. Моей дочери нигде не было. Ей всего 4. Она должна видеть радужные сны про розовых единорогов и принцесс, обнимать своего плюшевого мистера Зефирку и тянуть ко мне кулачки, когда я приду будить ее для сладкого завтрака из всего, что осталось несъеденным на вчерашнем празднике. Но они исчезли оба, Айви и мистер Зефирка. «Айви!» – заорала я так неистово, что голос надорвался. «Айви!» Связно получилось лишь со второго раза. Эхо прокатилось по подмороженному воздуху и врезалось в стены соседних домов. Пес залаял еще громче, подключаясь к моей непонятной, но любопытной игре. Я не знала, что делать. Схватилась за голову, кружила на месте, вглядывалась в панораму улицы, но все слилось в одно сплошное белое пятно. «Оливия, у вас все в порядке?» Я обернулась на голос соседки, что высунула любопытный нос из дома, услышав мой отчаянный вопль. Она, как и я, даже не подумала накинуть что-нибудь на плечи и стояла на заднем крыльце в одном домашнем джемпере, обняв себя руками за плечи. Если кто и мог знать, куда подевалась моя 4-летняя дочь, так это мисс Буш. Ее нос побывал во всех местных сплетнях и унюхал все припрятанные в шкафах скелеты. Я слышала крик. Я метнулась к забору, что разделял наши участки. Бруно тут же напрыгнул передними лапами на изгородь и завилял хвостом с таким азартом, что мог бы запросто оторваться от земли и улететь. Но не получив от меня ни капли внимания и уж тем более привычных почесываний за длинными ушами, Бруно заметно поостыл и даже повесил нос от обиды. Мне же было плевать на чувства соседской собаки. Мне нужно было Айви. Или хотя бы тот, кто мог бы сказать мне, где она. «Мисс Буш!» — крикнула я через забор. «Вы не видели Айви?» «Видела». Сердце и так горцевало, врезаясь в ребра, а тут помчалось с удвоенной скоростью. Надежда пришпорила его не хуже хлыста. «Слава Богу! Когда это было?» «Вчера», – важно ответила соседка. «Она гладила Бруно и убежала, когда ее позвали из дома. У вас вчера было шумно». Я чуть не нарычала на эту хищную женщину, что не упустит шанса кольнуть меня тем, что я слишком гремлю банками, когда выкидываю мусор, что моя парочка дубов отбрасывает слишком большую тень на ее азалии, что мы позволили себе пошуметь на полчаса дольше приличного, празднуя день рождения дочери. «А сегодня?» – выдохнула я. «Злостью делу не поможешь». «Нет, сегодня видела только Рика. Он уходил на работу». «Он был один?» «Мисс Буш, он был один?» «А с кем же ему быть?» – недоуменно скривилась она, явно принимая меня за сумасшедшую. «А что, что-то случилось?» Мисс Буш интересовалась не из добрых побуждений, а скорее из любопытства. Я стояла перед ней почти в неглиже, с кровавой струйкой между пальцев, диковатая и безумная, не могла найти собственную 4-летнюю дочь. Чем не тема для сплетен с подругами из книжного клуба, которым они прикрывались и на самом деле перемывали косточки всей округи. Да я сейчас самый сладкий чупа-чупс, который она захочет обсосать в мельчайших подробностях, пока я не растаю на их злых языках. Но я не ответила. Силы оставила лишь на то, чтобы качать кровь по венам и дышать, и бегать со спринтерской скоростью. И я побежала. Из калитки вон, прочь от дома, где моей дочери точно не было, к соседям напротив, всегда вежливым и улыбчивым, миссис Марк Артур. частенько угощала Айви горячим печеньем с цукатами и приглашала нас обеих на чай, смущенно заманивая выпечкой и милыми безделушками, что могли бы понравиться ребенку. И я всегда принимала предложение милой старушки, ведь понимала, как одинока миссис МакАртур без детей и внуков, которых она видит всего дважды в год, если те соизволят приехать в Нью-Хейвен на Рождество и ее день рождения из Канады. Мистер МакАртур присоединялся к нам нечасто, но зато именно он помог мне оживить семейный «Шевроле», когда тот завозмущался и отказался вести нас с Айви к стоматологу. Именно он предупредил меня о подозрительном типе, что ходит по домам и предлагает подключить скоростной интернет, хоть тот и правда оказался обычным кабельщиком из чартера, а не маньяком. Именно он перевесил тросы прошлым летом, когда те истерлись и почти порвались, когда Айви с мистером Зефиркой качались в гамаке. Рик слишком много работал, и мистер МакАртур порой заменял его сильное мужское плечо своим. А еще он идеально подходил своей жене. Два пазла одной мозаики, что сошлись краями и составили прекрасную картину. За ними всегда было приятно наблюдать, как за спектаклем, в котором все настолько чудесно, что кажется нереальным. Он открывал перед мисс МакАртур двери, протягивал руку, чтобы помочь выбраться из старенького автомобиля, порой приносил цветы и помогал ей возиться в саду с клумбами. Такими я себе и представляла нас с Риком лет через 40. Все так же, душа в душу, рука в руке, сердцем к сердцу. И если Айви упорхнет из родительского дома так далеко, что будет редко прилетать обратно, то я тоже стану докучать соседским ребятишкам и подкупать их пирогами, слоеными пирожками и игрушками. Как я сразу не догадалась! Если Айви и ушла куда-нибудь самостоятельно, то к ним. Мои ноги закоченели, кожа под шелковым халатом покрылась армией мурашек, а к ранке между пальцев прибавилось еще несколько. Стопы так болели от царапающихся камушков на асфальте, что казались они сплошь изрезаны, как арбуз на куски. Даже если бы мне пришлось бежать голой, или даже ползти через улицу, я бы это сделала. Перебежав через дорогу, к счастью, пустую в это время дня, кто-то еще спал, кто-то уже давно уехал на работу, я перебралась через низкий заборчик МакАртуров, что стоял скорее для красоты, чем устрашения, и влетела на крыльцо. Забарабанила в дверь так, словно все кругом обуял огонь. Страх напоминает свечу. Если вовремя ее не потушить, она разгорится слишком сильно и спалит все вокруг. И я уже вовсю пылала изнутри. Тишина дома сбила меня с толку. Такое ощущение, что он все еще спал вместе со своими хозяевами. Я постучала снова, приложила ладони к стеклу, чтобы вглядеться внутрь, найти хоть малейшие намеки на то, что Айви там. Ее крошечные кроссовки с ромашками на липучках, ее толстовку на молнии с ушками, ее рюкзачок, из которого торчали бы лапы мистера Зефирки. Но тусклый утренний свет засвечивал всю панораму дома, и я видела лишь очертания штор и уголок ковра, расстеленного у дверей. Но вот послышались шорохи, звуки шагов, свидетельство того, что дом оживает. Я почти ворвалась в прихожую МакАртуров, когда дверь открылась. Мистер МакАртур выглядел сметенным. Целый спектр эмоций разразился на его лице. Он явно хотел вставить по первое число тому, кто так жестоко покусился на спокойствие его утреннего распорядка. Но увидев мои испуганные глаза и в целом не самый привычный для похода в гости вид, тут же забыл про гнев. «Оливия, что-то случилось?» «Айви!» Только и вымолвила я в ответ, запыхавшись так, словно бежала сюда 15 минут. «Она у вас?» «Что? Нет. Почему она должна быть у нас?» все мое нутро завопило и застонало. Я прижала ладони к лицу, готовая вот-вот прорваться слезами, как дамба, годами удерживающая затопленную реку в себе. Я не понимала, что происходит. Так бывает, когда выпьешь лишнего и лезешь на стену от смешанных эмоций. Я испытывала их сотни одновременно, но главный из них был дикий ужас. «Оливия?» В дверях появилась мисс МакАртур в цветочном халатике с, как всегда, элегантно собранной на затылке седыми волосами. Первым я услышала ее ласковый голос, а потом уже и увидела беспокойство ее мутных глазах. «Она искала у нас Айви», — объяснил ей супруг, видя, что я сейчас могу лишь биться в истерике, а не отвечать на вопросы. «У нас? Но я со вчерашнего дня ее не видела», — ужаснулась мисс МакАртур, начиная понимать, что происходит. «Когда вы заносили нам кусочки именинного торта, а я подарила ей брошку с русалкой, помните?» Эта брошь сейчас лежала в спальне Айви, в отличие от нее самой. «После этого я ее не видела». «Она пропала», — выдавила я. «Ее нигде нет». МакАртуры переглянулись. Их молчаливое напряжение чувствовалось на расстоянии, как атомы азота чувствуются в воздухе перед надвигающейся грозой. Если они и испугались хотя бы в половину, так же, как и я, то виду не подали. Гораздо легче сдержаться, когда пропадает не твой ребенок, когда беда приходит не на твой порог. Мисс МакАртур вышла на крыльцо, взяла меня за плечи и спросила, не мог ли Рик взять ее с собой на работу или куда-нибудь еще. Почти в трансе я помотала головой. Рик никогда не брал нашу дочь на работу. Этот стеклянный аквариум, пропитанный тяжелым, дорогим дымом Монте-Кристо, натертый до блеска каблуками кожаных Энрико Мандели, ослепленных зубастыми улыбками акул большого бизнеса, не лучшее место для ребенка. К тому же Рик ни за что бы не увез Айви, не предупредив меня об этом заранее и не оставив хотя бы коротенькой записки на столике у входа. «Тогда поступим так», — сознанием дела говорила со мной мисс МакАртур, втемяшившая каждое слово легким толчком в плечи. «Ты вся замерзла. Ступай домой и свяжитесь с Риком. Может, он все-таки знает, в чем дело. А мы с Руфусом пробежимся по соседям. Вполне возможно, ваша девочка у кого-то из них». Ее слова долетали до меня, как сигналы из далекой галактики. Им требовалось несколько тысяч световых лет, чтобы добраться до моего сознания. «Ну же!» – подтолкнула меня Айда, накидывая одно из своих пальто на плечи. «С ней все хорошо, Оливия. Вот увидите, просто заигралась где-то или пьет какао с Риком». Это утешение, брошенное мне в спину, вместе с ветром, не внушало особого доверия. Я кивнула на автопилоте, но не поверила ни единому ее слову. Айви не 16, она не буйный подросток с тягой к протесту, чтобы загулять в гостях или не вернуться домой ночевать. Еще пару часов назад она спала в своей спальне, а теперь... МакАртуры засуетились. Надели на ноги первые попавшиеся туфли, сунули руки в куртки и закрыли за собой дверь, разбредаясь в разные стороны. Айда двинулась к дому Лори Мариуэзер, а Руфус пошел в противоположном направлении, намереваясь потревожить семейство Шеннон. Они посочувствовали мне, пытались помочь, а я даже не поблагодарила их за доброту и участие. Вместо этого побежала снова в дом, влетела по лестнице в спальню и схватила телефон с тумбочки. Когда твой ребенок исчез прямо из кровати, первым делом ты обрываешь провода диспетчерской службы. Но надежда подговаривала меня к тому, что я раздуваю из мухи слона, что исчезновению Айви есть разумное объяснение, и мой муж сейчас его предоставит, потому и не стала первым делом звонить 911. «Пожалуйста, ответь», – просила я бездушную пластмассу, прекрасно зная, что Рик не ответит с первого раза, а может и с третьего. Я не беспокою мужа по пустякам. Он сам звонит домой поболтать и узнать, чем занимались его любимые девочки, если в течение дня выдавалась хоть короткая минутка на передышку от юридических проволочек. «Черт!» – крикнула я в трубку, когда Рик сбросил. Набрала снова, но не прошло и двух гудков, как меня снова оборвали. Рик не любил, когда его беспокоят в рабочие часы. Слишком дорого время старшего юриста в одной из ведущих компаний города, а может и штата. Слишком высокопоставленные особы приходят к нему на встречи и занимают комнату для совещаний. Слишком высокий куш на кону, чтобы ставить его под угрозу обыденной болтовне с женой. Я это понимала, как никто другой, и позвонила ему всего дважды за всю нашу совместную жизнь, когда попала в аварию на мосту в Томлисон, чудом отделавшись двумя синяками, вывихнутым запястьем и негодованием водителя Ауди, и когда у Айви поднялась температура 38,6 для двухлетнего ребенка, ураган в 10 баллов по шкале неотложности. И сейчас был третий раз. Я продолжала трезвонить Рику, носясь по комнате сама не своя, но на пятом гудке жесткий голос сообщил, что телефон выключен или находится вне зоны действия сети. «Черт бы тебя побрал, Рик Беннет!» – заорала я. «Мне срочно нужен был Рик. Он тот ствол, на котором держалось наше семейное древо. Те корни, что не давали нам упасть и прочно держали в земле. То солнце, вокруг которого крутились наши планеты, купаясь в его спасательных лучах. Это он всегда разбирался с газовщиками или сантехниками, если духовой шкаф не нагревался до нужных 200 градусов или кран в ванной подтекал, покрывая желтоватой лужицей. Это он всегда оплачивал счета и кредит за дом, вежливо отказывал соседям в посиделках на барбекю, если я не хотела идти, но боялась показаться бестактной. Это он прилетел по первому зову, когда на мосту Томлисон меня подрезал идиот на Ауди, а потом еще и бросался с угрозами и обвинениями. Всю неделю Рик говорил, что сегодня в 9 у него особо важное совещание с главами компаний Бергеном и Бриттом. Его ждали переговоры о долгожданном повышении и возможности подняться по карьерной лестнице еще на ступень выше, дописать свою фамилию в название фирмы и пару нулей в графу гонорара в придачу. И сейчас Рик решил, что любые мои проблемы не идут ни в какое сравнение с этим. Но они и правда не могли соревноваться с повышением, ведь пропала наша дочь. Я была готова достать всех, и Берген, и Брит, если понадобится, от охранника до самого Луиса Бергена, который вертел миллионами и который всегда вызывал у меня страха больше, чем восхищение. И я стала трезвонить Веронике, секретарше Рика. В верности она могла бы посостязаться с немецкой овчаркой, что всегда на посту и может цапнуть за ногу любого, кто прорвет оборону и побеспокоит ее босса без предварительной записи. Мне повезло, что и сейчас она охраняла свой пост и ответила после первого же гудка. «Берген и Брит», — мелодично пропела Вероника. «Кабинет мистера Беннета. Чем могу?» «Вероника, это я». «Мисс Беннет? Мне срочно нужно поговорить с Риком». «Но он жутко занят», — почти возмутившись секретарша, уверенная, что дела ее начальника в миллионы раз важнее моих. «У него совещание с мистером Бергеном и...» «Я знаю, но это очень важно. Пожалуйста, позови его к телефону». Голова уже успела закружиться от зацикленных хождений по спальне. Меня трясло, било такой жуткой дрожью, будто я уже сутки торчу на холоде в -20, все в той же ночнушке и халате. И эти игры только усиливали панику. «Простите, но мистер Беннет просил не беспокоить». «Позови его к телефону сейчас же!» – взревела я, сама не ожидая, что мой голос способен выдавать такие октавы. «Или я приду в ваш сраный офис и разнесу его ко всем чертям!» Вежливость – ключик, что может открыть множество дверей, а угроза – таран, что выбивает любые двери. Способ не такой изящный, но более эффективный и быстрый. Вероника испуганно затараторила что-то и попросила подождать, после чего все замолкло. И только офисный гул выдавал, что трубку все еще не повесили, а грохот моего сердца, что я все еще жива. Те 30 секунд, что секретарша потратила на то, чтобы сбегать до переговорки под угрозой увольнения, побеспокоить самую верхушку компании и выманить Рика к телефону. Я успела перекрутить на мясорубке мыслей все сценарии того, куда могла подеваться моя дочь. Надежда все еще шептала утешительные варианты, вроде того, что Рик все же взял Айви в офис в честь какого-нибудь дня «приведи ребенка на работу» или отвез к родителям в конце концов, а я забыла о его планах из-за всей этой праздничной суеты. Но демон, пристроившийся на другом плече, хохотал с моей наивности и подбрасывал дров в мой и так пылающий огонь ужаса. Айви все же добралась до задвижки и каким-то образом выбралась через окно. Она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Ее похитили и удерживают в темной комнате. Ею заинтересовался какой-нибудь педофил, один из тех, о которых вещают новостные каналы, и от которых призывают держаться подальше. «Оливия!» – голос Рика прервал цепочку жестоких догадок. Ни одной вопросительной нотки, скорее раздражение, нетерпение поскорее выяснить, в чем дело, и вернуться к более серьезным проблемам. «Ты выдернула меня с важного совещания! Что такого?» «Рик, Айви с тобой?» «Что? С чего бы ей быть со мной?» «Вот и все!» Последняя ниточка надежды оборвалась. Рик перерезал ее одним своим вопросом, а на этой ниточке держалась последняя капля моего рассудка. Я упала на колени, больно врезавшись в ламинат, и согнулась до самого пола, словно только там остался спасительный кислород. «Айви пропала», — выдохнула я в трубку. «Что?» Так звучит недоверие. Впрочем, если бы Рик позвонил мне и выпалил такое, я бы тоже вряд ли сразу ему поверила. «Айви, ее нет в спальне, нет в доме и во дворе, ее нигде нет, Рик!» Напоследок я сорвалась на вопль, наверняка оглушив его на той стороне провода и Веронику, сидящую рядом в придачу. «Я обыскала все, что только можно, поспрашивала у соседей. Айда и Руфус, они пошли ее искать дальше. Рик, я не знаю, где она, не знаю, что с ней». «Оливия, погоди, ты серьезно?» «Я не знаю, что мне делать, Рик». «Он знает, он всегда знает, что делать. Он не раз спасал меня и спасет нашу дочь. Мне до ломки захотелось, чтобы он тут же материализовался рядом. Также опустился на колени, прижал меня к себе и сказал, что все будет хорошо. А потом вышел из комнаты и в считанные минуты нашел Айви, пусть на другом конце света, в потемках другой вселенной. Я потеряла последнее самообладание и просто рассыпалась. Из меня вырвалось что-то, напоминающее вой раненого животного. «Оливия, слушай меня внимательно», — вдруг заговорил Рик спокойным голосом, каким решал все проблемы. «Все будет хорошо, слышишь? Я уже еду. а ты пока позвони в полицию». «В полицию?» – глупо повторила я, будто это самый идиотский совет на свете. В тот момент мой разум еще не до конца понимал случившееся. Я думала, в полицию ведь звонит только в крайнем случае. А пропаже моей девочки есть вполне себе трезвое и совсем не опасное объяснение. И только после указания Рика я, наконец, осознала, насколько все серьезно. «Да, они знают, что делать. Я уже еду. Держись, милая. Я скоро буду дома. Рик скоро приедет. Значит, все будет хорошо. Он во всем разберется, найдет все ответы, а потом еще будет добродушно смеяться с моей глупости. Мы будем вспоминать эту историю на семейных застольях и на старости лет, но не с ужасом, а с юмором и теплым чувством облегчения, что все обошлось. Как только Рик сбросил звонок, я тут же набрала такие пугающие, такие реальные цифры. 911, что у вас случилось? Женский голос, привыкший говорить зазубренную фразу, почти с безразличием, привыкший слушать о чужих горестях почти со скукой. Мой звонок стал для нее одним из сотни звонков, что поступили еще до обеда. А она стала для меня первым, после которого я так тесно сдружилась с полицией и впустила ее в свой дом. Говорят, надежда умирает последней. И правда, в тот момент, когда я набирала номер службы спасения и готовилась произнести самые страшные слова в своей жизни, надежда еще жила во мне. Она горела в груди вместе со страхом. И они оба придавали мне сил. Тогда я верила, что уже через час, когда полиция приедет на вызов, разберется, что к чему, и приведет мою дочь домой. Я задышу ровнее, сердце мое перестанет рваться на волю, а я больше никогда не вспомню этот короткий номер телефона. Как я ошиблась. «Меня зовут Оливия Беннет», выговорила я почти по слогам. «Моя дочь пропала».